28. 13 февраля 1915 года. «Ура! Получил от тебя не только письмо, но и две посылки. Огромную банку куриных консервов, алюминиевую сковородку, мыльницу, фланелевый жилет. Все дошло благополучно. Пишу в спешке, потому что почту вот-вот увезут. До свидания, моя малышка, моя красавица».